тот день, когда должен был состояться концерт Стамица, отец был в страшном беспокойстве. Даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Утром отец вызвал меня в сени. Неточка, доброе, умное дитя, ты, верно, не захочешь погубить меня? Я жду от тебя большой услуги. Какой, папочка? Очень большой услуги. Очень большой. На другой день после обеда он поминутно под разными предлогами вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, как будто боясь, чтоб его не застали, все гладил меня по голове. Ты доброе дитя, ты послушное дитя, и ты верно сделаешь то, о чем я тебя попрошу. Я не знаю, что, папочка. Я скажу. Скажу потом. Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, дело объяснилось. Неточка, ты доброе, послушное дитя. Ты верно любишь своего папу? Люблю. Скажи, знаешь ли ты, где лежат у матушки те 25 рублей, которые она вчера поутру принесла? Папочка! Кто-то идет. Потом. Потом. Матушка в этот день почти не вставала с постели. Неточка. Да, матушка. Неточка, мне очень худо. Пойди в лавочку, купи чаю и сахару. Вот деньги. Она дала мне немного медных денег. Чай пили у нас очень редко. Матушка дозволяла себе эту по нашим средствам прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и вышла в сени. И тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось. Батюшка догнал меня на улице. Неточка! Неточка! Неточка! Голубчик мой, послушай. Дай-ка мне эти деньги. Ай-яй-яй, завтра же. Завтра же. Папочка, папочка, не могу. Нельзя. Маме нужно чай кушать. Нельзя у мамы брать. Никак нельзя. Я другой раз унесу. Так ты не хочешь? Ты не хочешь? Так ты, стал быть, не хочешь любить меня? Ну, хорошо же. Теперь я тебя брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? Слышишь ли ты? Папочка! Возьми деньги. На. Что мне теперь делать? Мамочка плакать будет. Мамочка опять бронить меня будет. Доброе дитя. Доброе дитя. Доброе дитя. Я пошла наверх, но силы оставили меня у дверей нашей квартиры. Я не смела войти. Не могла войти. Наконец я услышала, что он поспешно всходил наверх. Ты здесь? Здесь. На. На, возьми их назад. Я тебе теперь не отец. Слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой. Ты любишь маму больше меня. Так и ступай к маме. А я тебя знать не хочу. Папочка, я буду слушаться. Я люблю тебя больше мамы. Возьми деньги. Папочка, возьми деньги. Папочка, возьми. Но он уже не слыхал меня. Он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. Наутро я дождалась, пока мы остались одни. Прости меня за вчерашнее, папочка. Прости. А будешь ли ты умным дитяти, как прежде? Буду. Папочка, буду. Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Где? Они у ней в комоде. В ящике, в шкатулке. Вчера лежали. Лежали где? Где они лежали? Они заперты. Подожди. Вечером, когда мама пошлет меня менять, потому что медные деньги, я видела, все вышли. Мне нужно 15 рублей, неточка. Слышишь ли? Только 15 рублей. Достань мне сегодня. Я тебе завтра же все принесу. Принесу. А сейчас я тебе пойду леденцов куплю, орехов куплю, и куклу тоже тебе куплю, и завтра тоже. И каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка. Не нужно, папа, не нужно. Я не хочу гостинцев, я не буду их есть, я тебе их назад отдам. Ангельчик мой, доброе дитя мое, ну не плачь. Сегодня же мы уйдем с тобой куда-нибудь от матушки. Уйдем и будем жить хорошо. А вот этот человек, вот, посмотри, вот, я тебе сейчас афишу покажу. Видишь, вот этот человек, я к нему сегодня иду, мой враг, смертельный враг. Но врагам моим не удастся. Я ухожу, неточка, я спешу. Голубчик мой, не плачь. Он был как помешанный и ничего не понимал. Но я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки. Знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их. И во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видел. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт разрешит всю его судьбу. Но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. За обедом он решительно не мог усидеть на месте, не притрагивался ни к какому кушанью. Поминутно вставал с места и опять садился. Он все что-то шептал про себя. Потом, вдруг взглядывая на меня, делал мне какие-то знаки. Я же была точно приговоренная к смерти. Я чувствовала, что делаю дурной поступок. Я понимала, что, видно, была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порог и рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшуюся совесть. Кончился обед. Я забилась в угол и считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. Наконец, она обратилась ко мне. Неточка, подойди ко мне. Что, матушка? Вот тебе деньги. Ступай, разменяй их. Только ради Бога, чтоб тебя не обсчитали, как намедни. Да не потеряй как-нибудь. Я с умоляющим видом взглянула на отца. Но он кивал головой, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили 6, а концерт назначен был в 7 часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании. Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Деточка, ну? Вот, возьми, папа. Я знал, что ты добренькая девочка. Добренькая. Ниточка! Ниточка! Голубчик мой, сходи наверх, вынеси мне шляпу. Я забыл шляпу, а я не хочу входить. Папа, разве ты не пойдешь вместе со мной? Ты не заступишься за меня? Нет, ты уж поди одна, а? Одна! Подожди. Ты только сходи сперва, да принеси мне сюда мою шляпу. А я тебе гостинцев принесу. Я оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было. И если бы я теперь захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. Где деньги? Где деньги? Говори, Анна, говори. Я шляпу... А, она тебе отдала их. Что? Безбожник! Губитель мой! Злодей! Так ты ее тоже губишь! Ребенка! Ее! Пропусти меня! Так нет! Ты так не уйдешь! Что такое? Пусти меня, я тебе говорю! Ты так не уйдешь! Все. Вот так я заперла дверь. Говори. Признавайся, Анна. Признавайся во всем. Говори же. Говори. Или я не знаю, что я с тобой сделаю. Я выломаю тебе руки. Ай! Она была в выступлении. В это мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку. Но робко подняла на него глаза. Бесчувственным угрожающим жестом он приказывал мне молчать. Я сдавила горло, захватила дух, и я упала без чувств на пол.